Дорогая церковь, друзья, гости, с Рождеством Христовым вас поздравляем. Он родился тогда, некогда 2000 лет назад. Он, я надеюсь, что родился и в каждом из нас, в наших сердцах. Да, и давайте прочитаем, как это было. Уже мы читали 25-го, 24-го служение было. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 по 25 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но, когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родишься с ней от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Так мы читаем, так было Рождество. И события с этим рождением тоже, которые мы читаем, были таковы. И я предлагаю именно об этом и поразмышлять нам, поговорить именно об этом. Да, мы читаем, что Рождество Христа было так, по обручению Марии с Иосифом, прежде нежели сочеталось, оказалось, что она имеет во чреве. Они были помолвлены, и представляете, муж узнает, что вот так вот. Будучи муж, да, или уже муж, узнает, что это так. Конечно же, Иосиф, как мы читаем, написано, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Дорогая церковь, на основании чего он хотел так поступить? Да, брат говорит, камнями надо побить ее. Ну или закон так говорит. И так действительно говорится во второзаконе, такой закон, если оказалось, что она в положении, ее нужно побить камнями. То есть Иосиф поступает на основании того, чему он научен. То есть на основании Слова Божия. И более того, да, написано «праведен», он не желал ее огласить, хотел просто аккуратно расстаться с ней. Ну, живи своей жизнью, я буду дальше жить в Господе. То есть мы видим, что Иосиф хочет поступить на основании того, как он научен. Но знаете, вот здесь вот есть один момент, что он не вопросил Господа, а нужно ли так поступить? А правильно ли я поступлю? И мы встречаем в Писании, когда Господь говорит: «Поражайте все народы». Один раз народ ослушался, а потом говорит: «Мы пойдем, как говорил нам Господь». Да, мы читаем это в числах, но Господь говорит: «Меня с вами не будет, вас поразят и будут гнать долго». Они говорят: «Мы все равно пойдем». И было поражение. Да, вот здесь хотел бы к чему призвать нас? К внутреннему нашему миру. Как мы мыслим и как поступаем, и согласовываем ли мы то, что хотим поступить с Господом. Бог вообще, Иисус Христос пришел, и вообще сам Бог. Это и до этого было, да, Иисус Христос начал говорить за Нагорную проповедь, и Он не говорил о поверхности, Он всегда в глубину, да. Вы слышали зуб за зуб, глаз за глаз, а я говорю вам. То есть Он всегда говорил глубже, да, не убей, а я говорю вам, кто сказал брату своему, рака, безумный. Он всегда глубже смотрел. Во что Он смотрел? Куда Он смотрел? В сердце наше, во внутренность. Он хочет исправить именно то, чем мы движемся, чем мы руководствуемся. Иосиф руководствовался Писанием, но видите, вроде бы хотел все правильно, и он действительно правильно хотел поступить, но не было воли-то во в том Божьем. Да, и как только он помыслил, Бог сразу вмешался туда. Послал ангела, который сказал, да не будет так. То есть мы видим, что Бог видит наши мысли. Да, и так говорит Писание. Псалом 138, 2 стих написано. «Ты разумеешь помышления мои издали». Издалека, только я помыслил, ты уже разумеешь. 1 Филиппийцам говорится, 28 глава, 9 стих. Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Господь знает. Он это знает. Вот никто из нас не знает, что Светлана Ивановна. Я не знаю, что в ее сердце. Я не знаю другой сестре, братья. Я не знаю, что там. Писание говорит, апостол Павел Коринфянам говорит, человек знает, что в него, в нем внутри. Да, и мы видим, Писание говорит, Бог знает. Но никто другой не знает, чем мы руководствуемся. Почему Бог говорит, Иисус Христос учит, не судите. Почему? Почему, дорогая церковь? Потому что мы не знаем всех деталей. Мы не знаем, почему, например, общаясь с одним человеком, он мне часто наводит мысль, что вот президент наш не таков, несправедлив. И начинает, и как бы хочет меня всегда втянуть в эту полемику. Ну и я как думаю, как поговорить с этим человеком, я начинаю говорить, ну, знаете, тот, кто на горе, туда всегда камни летят. Вот пастор поставил, тоже туда камни летят. Кто-то конфетами, кто-то камнями. Я говорю, такова вот участь тех, кто... Директоры у него тоже недовольные, рабочие. Нет такого, чтобы вот он был всегда хороший для всех. И так каждый из нас на самом деле. Я говорю, если мы хотим что-то сделать нашему президенту, Писание говорит, молитесь. Для чего? Чтобы вам жить благопристойно, честной жизнью. Да, нет Божьей воли, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот здесь вот, мы поэтому Христос учит, не судите, потому что мы не знаем, что и как двигало человеком, почему он так, у нас логически, может быть, уже все сложено, уже все решено вот так, и никак по-другому. И я, честно сказать, я попадался на это не один раз. И когда начинаешь с человеком общаться, и все, что тебе остается, это сокрушиться, сказать «да». Я неправильно думал, я ошибался. Господи, прости, если нужно, извиняешься перед человеком. То есть Бог всегда смотрит вовнутрь. Да? И когда Христос учил, приходили книжники и фарисеи. И что Он о них говорил? Он говорил, вы лицемеры. Он говорил, Он учил учеников. Да, и говорил, что фарисеям говорил, внутренности, они полны хищения и лукавства. Матфея 25 главе, 23 глава, 25 стих. Учеников он учил, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Берегитесь. Да, ученики думали, о, мы хлеба не взяли. Нет, он всегда внутренне смотрел. Не поступайте так же. И он учил, что если праведность ваша, не превзойдет праведности фарисеев, не войдете в Царство Божие. Дорогая церковь, а это о чем говорит? Это еще один уровень или рост, но его нужно перерасти. Если не превзойдет ваша праведность, да, мы, наверное, все, не наверное, я скажу, все мы где-то фарисеи или уже переросли, или еще, может быть, где-то фарисеи. Но нам нужно, чтобы наша праведность во Христе превзошла праведности фарисейской. И ангел Господень является Иосифу и говорит: не бойся принять Марию. Да? И он говорит, кто родится. Родится в ней, родит же сын, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Христос для этого пришел, чтобы совершить труд в наших сердцах, чтобы наши сердца были очищены от этого зла. Да, написано, что сердце человеческое зло от юности его. Да, бытие, Бог говорит. Христос говорил, что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Из сердца. И Христос заботился, чтобы наши сердца были преображены, и написано, что Он придет и спасет людей своих. Обрати внимание, что людей своих от грехов их. И уже задавался этот вопрос как-то: кто эти свои люди? Кто, дорогая церковь? Церковь. Церковь. Да, это мы, дети. Но Он говорит: от грехов их спасу. То есть те, которые стали Его, я их спасу от грехов. И сегодня Он хочет, чтобы наши мысли, во-первых, соответствовали Писанию, и, во-вторых, чтобы мы вопрошали Бога: а правильно ли я хочу поступить? Да, и Христос для этого пришел. И мы читаем Иеремия, 4 глава, 14 стих. Пророк говорит: «Смой злое из сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Доколе они будут там гнездиться? Он говорит: «Смой». А как мы можем смыть? Может быть, пойти принять душ? Нет. Мы понимаем, что нет, что это там, внутри нас. Это там мысли рождаются. И от этой плоти, в которой мы живем, она греховная. Поэтому Иаков пишет: никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушает никого. Но каждый человек сам, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, и написано: похоть, зачав, рождает грех. Происходит зачатие, когда к греху приходит. Да, и это внутри нас, это я еще раз говорю, никто из нас не знает, что в нем или в нем, только человек знает. И Христос хочет именно для этого пришел, чтобы исцелить наш внутренний мир. Иаков говорит: человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Когда он учит, чтобы мы, если не достает мудрости, да просит у Бога. И посмотрите, человек с двоящимися мыслями, когда он раздваивается в мыслях своих, он не тверд. Он не может устоять, так и Христос говорил: не можете служить двум господам, Богу и Мамоне. Так и в нашем, если мы двоимся в мыслях, мы не тверды. Мы не твердо уповаем на Христа. И апостол Павел говорит 1 Коринфянам, 1 главе, 10 стих. К чему вообще Христос о чем учил и к чему призывает нас Писание? Посмотрите. «Умоляю вас, братья», добавлю, «сестры». Ну, церкви, обращается он к Коринфской церкви, обращается, 1 глава, 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений. Но чтоб все соединены были в одном духе и в одних мыслях». Посмотрите, к чему Писание призывает. «Чтоб мы были все соединены в одном духе были и в одних мыслях. Чтоб у нас не бродило, я вот так хочу, а я вот так». Знаете, вот там каждый вторник братья собираются. И был один вопрос решался. Ну и предлагается, как его решить. И один брат говорит, вот ответ от Господа, вот Писание. И начинает утверждать. Другой брат останавливает его и говорит, слушай, ну подожди, тебе Бог открыл, ну подожди чуть-чуть, не торопись, пускай это всем будет открыто. В одних мыслях, да, в одном духе, и одни мысли. Чтобы мы все услышали ответ от Господа. Или же были все едины. Тогда церковь сильная. И Христос для этого пришел. Чтобы мы были едины. Он где говорит двое-трое во имя Мое. Одним духом, одними мыслями мы соединены. Там Я посреди них. Но если там бродит, ну труд будет еще над нами. Господь любит нас. И Он не желает, чтобы мы разделялись, чтобы наши сердца разрывались. Он хочет, чтобы мы были в одном духе и в одних мыслях. Именно для этого Он пришел спасти людей своих от грехов их. Аминь.